Глава 6. Выродки. 8 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Кущевский район, недалеко от хутора Тауруб II. Вторая половина дня. Погода стояла сухая, ветра почти не было, на небе ни облачка. Солнце уже ушло из зенита и заметно клонилось к западу. Полчаса назад двое искателей, один из Вольного, другой из Махновки, Шава и Железный, перешли вброд речку Среднюю Чубурку возле заброшенного хутора Тауруб II и теперь катили по засыпанной неглубоким слоем землицы и поросшей мелкой травкой асфальтированной дороге. Справа стояла разросшаяся вековыми дубами, орехами и робиниями лесополоса, превратившаяся за минувшие после войны без малого 6 десятилетий в настоящую чащобу. Слева тянулся молодой лес, все из тех же дубов и орехов, сложными акациями, разросшийся прямо на бывшей пашне. На дороге тут и там попадались островки кустарника и молодые деревца, но ехавшие небыстро искатели их легко объезжали. Дорога была знакома. Вызываемый скоростью ветерок приятно обдувал лица товарищей, дорога была ровная, крути себе педали, да смотри в оба, чтобы не пропороть шину о какую-нибудь ржавую железку. Они были давно знакомы, но шапочно. На выходы вместе не ходили и в одном отряде не числились. А теперь вот обоих комитет назначил в отряд к товарищу Молотову. Шаву 27 мая, а Железного 5 июня. Сразу в напарники. Шаву назначили старшим, просто потому, что тот знал дорогу, по которой к тому времени уже ездил дважды, с молотовским отрядом в Батайск и с вечным Йосей обратно. За те 3 дня, что Шава и Железный несли на пару службу, они успели притереться, так как оба были мужиками взрослыми и в своих общинах уважаемыми, и искателями они были опытными. Никто ни перед кем понтов не колотил, назначили одного над другим старшим, значит, так надо. Могло быть и наоборот, ничего бы от этого не поменялось. «Слушай, Саня, все хочу тебя спросить, за что тебя Железным прозвали?» — поинтересовался у спутника Шава. Невысокий жилистый армянин с гладко выбритым лицом, в камуфляже расцветки дубок и со снайперской винтовкой Мосина за спиной, мерно крутивший педали выкрашенного в темно-зеленый цвет тщательно ухоженного спортивного велосипеда. «За моральную стойкость», — ответил Железный, усмехнувшись. Саня Железный был высок, плечист, белокур и голубоглаз. Женился поздно, в 25, но за 7 лет брака с Натальей, одной из самых видных в селе женщин, успел стать отцом 4 раза. У Железного росли 3 на загляденье хорошенькие дочери и младший сынишка. Это, разумеется, официально, поскольку до своего 25-летия Александр совсем не монашествовал, и, по меньшей мере, еще 2 детишек в Махновке были такие же голубоглазые и белокурые. «Это как понимать? Не изменяешь жене, когда очень хочется? Не пьешь и не дерешься?» «Жена у меня такая, Шава, что мне ей изменять совсем не хочется», — ответил Железный. «Пить я не любитель, а дерутся просто так, под настроение, только дураки. Драка — это всегда урон. Не здоровью, так отношениям с людьми, а часто и тому, и другому». Искатель быстрым движением поправил на груди ремень автомата, который был у него за спиной. «Для драки всегда нужна причина веская». «Верно говоришь, Саня. Хотя и жестко. За такую прямолинейность лихой человек может и в драку полезть. Он может любитель в охотку кулаками помахать, а потом мировую распить. Или вообще спортсмен-боксер, а ты его в дураки записал». «Спортсмены не дерутся», — сказал на это Железный. «У спортсменов бои и спарринги. А любителю просто так подраться, то есть дураку, можно и навалять, если станет залупаться. Глядишь, и поумнеет». «Так в чем моральная стойкость?» — не отступал Шава. «Расскажу, смеяться будешь. Ты сначала расскажи, а там посмотрим». Железный снова усмехнулся и быстро посмотрел на ехавшего слева от него Шаву. Они катили рядом, колесо в колесо. Несмотря на заросшие под леском обочины, дорога все еще оставалась достаточно широкой и была прямая, как стрела. «В 55-м, мне тогда было 10 лет, нашли мы с пацанами один погреб», — начал рассказ Железный. «А в погребе ящик вина был. 2010 год на бутылках». Шава заулыбался. Я в той компании малолетних джентльменов был самый младший, ну и решил отличиться. Давайте, говорю, одну бутылку разопьем. Старшакам было лет по 14, они уже на девчонок вовсю поглядывали, считай, взрослые. И тут им шкет выпить предлагает. «Говно вопрос», — говорит самый старший. «Нас пятеро, давайте две разопьем, а оставшиеся бутылки приныкаем. Потом на что-нибудь сменяем». «Ну и как вино?» Шаву уже начал догадываться, какое будет продолжение. 45 лет выдержки, не хухры-мухры. «Кому как», — ответил Железный. «Пацаны 2 дня дрестали и блевали, а в перерывах огребали люлей от родителей. А я только захмелел. До вечера прятался от бати, а как протрезвел, накурился его самосада и пошел домой. Батя табак унюхал, дал по шее, но перегара не заметил. Только потом узнал, когда ко мне кличка эта прилипла. Ее кто-то из засранцев удачно ляпнул. Дескать, ну, Саня, ты и Железный». «Такая вот стойкость организма», — подытожил Железный. «А к спиртному я с тех пор равнодушен. Могу чуть выпить, но без фанатизма». В 100 метрах впереди показалась Т-образная развилка. Это была поперечная дорога, на которой им нужно было поворачивать направо. Но сначала следовало осмотреться. «А знаешь...» — начал Шава, но не договорил. Грохнул выстрел, и Шава, словно налетев на торчавшую над дорогой невидимую ветку, охнул и свалился с велосипеда. Железный сориентировался мгновенно, определив, что снайпер, а стреляли точно из СВД, засел прямо по курсу, в чащобе за поперечной дорогой. Дав резко по тормозам, он отпрыгнул от велосипеда к раненому товарищу. В этот момент раздался еще один выстрел. Пуля чиркнула по велосипеду Шавы, ушла в рикошет. Схватив Шаву за разгрузку, Железный диким кабаном рванул с товарищем в молодой лес. Оттащив раненого 5 метров от дороги, Железный положил его на землю. Быстро осмотрел. Пуля прошла над сердцем, пробила легкое. На губах Шавы пузырилась кровь. «Не жилец», — сказал он про себя. «Ну, вот и все», — прохрипел с нелепой улыбкой Шава, угадав мысли Железного. «Забирай пакет и Мосинку и уходи». Шава закашлялся, при этом кровотечение из раны заметно усилилось. «Скорее! Давай!» Он вяло хлопнул Железного по руке. «Выживи, брат!» Железный быстро и молча выполнил все, что требовалось. Забрал из внутреннего кармана кителя Шавы пластиковый пакет с довоенной школьной тетрадью, исписанной рукой Молотова, отстегнул подсумок с семерками для винтовки и аккуратно снял с раненого саму винтовку, оптика которой оказалась цела. «Я тут неподалеку буду, брат», — произнес Железный, сжав напоследок руку товарища. «За тебя плату возьму». «Подожди», — хрипло позвал Железного Шава, когда тот уже хотел уйти. «Помоги с гранатой». Шава непослушной рукой полез в карман разгрузки и достал потертую с облезлой краской эвку. Опустившись рядом с раненым на одно колено, Железный взял у Шавы гранату, разогнул усики и извлек чеку, вложил гранату в липкую от крови ладонь. «Все, иди», — сказал тогда Шава. «А я тут чутка полежу». 2 часа ранее, в 3 километрах к востоку от того места, хутор Новостепнянский. «Хорош борщ, мать! Наваристый!» От души рыгнув и облизав ложку, похвалил Микола жену за стряпню, хлопнув широкой ладонью по едва прикрытой коротким халатом рыхлой округлой ягодице, когда та подошла к столу, чтобы забрать упражненную миску, и подмигнул сидевшей напротив младшей дочери. Машка, так звали дочку, улыбнулась Миколе глуповато и покосилась на мать. Мать, конечно, знала о том, что отец повадился уединяться с 11-летней Машкой в сарае, где они обычно держали кабанчиков. Сейчас ни одного кабанчика там не было. Машка и старшая сестра Танька навели в сарае порядок, вымыли полы, вычистили угол, где обычно стояла параша, настелили на нарах чистую постель, и теперь на этой постели Машка познавала особенности новой для нее взрослой жизни. 13-летняя Танька ходила давно пузатая, и Микола ее не трогал, только иногда заставлял раздеваться и ходить перед ним голой. Мать как-то попыталась поставить Таньку на место. Ее злило то, что Микола смотрит не на нее, а на ее дочь. И Микола поставил ей за это фонари под оба глаза. С тех пор мать притихла и стала побеждать дочь-соперницу борщами. Куда этой малолетке? Пусть и супругими маленькими сиськами и гладкой жопой тягаться в искушенной в делах житейских 26-летней матерью. «Сейчас чайку на травах попьем и пойдем сарай чинить с Машкой», — объявил Микола. «Мясо заканчивается в доме», — сказала из-под грубы жена, громыхая посудой. «Сходил бы Коленька на охоту, кабанчика подловил». «Петька с Васькой приведут», — буркнул Микола жене. «С вечера охотятся». «Знаю я, как они охотятся», — недовольно проворчала жена. «Мясо в леднике на 2 дня осталось. Потом из солонины стряпать буду». Петькой звали их старшенького, 14 лет. А Васька был принятый в семью кабанчик. Возраста своего он точно не знал. На вид был как Танька, и возрастом, и внешне чем-то похож. Смазлив, как девка, только без сисек. Петька с ним сразу подружился крепко, даже к сестрам приставать перестал. Микола Ваську пару раз в сарай сводил. Так, ничего, но дочери ему больше нравились. А Петька пускай развлекается, дело молодое. Главное, чтобы на сестер губу не раскатывал. «Успокойся, мать. Если никого не приведут, сам вечером до Красной Поляны схожу. И Петьку с собой возьму. Поучу балбеса кабанчиков ловить». Жена принесла и поставила на стол чайник с кипятком, потом еще раз сходила на кухню за пахнущим ароматными травами заварником. Налила заварку в кружку мужа и добавила кипятку. «Вот, Коленька, пей чаек». Дочерям она чай наливать не стала, а просто поставила заварник перед Танькой. В этот момент снаружи во дворе скрипнула калитка, и Микола быстро встал, взяв с лавки всегда лежавший под рукой обрез. Все в комнате притихли, глядя на завешенные желтой тюлью окна. Микола прислушался. Со двора послышались быстрые знакомые шаги. «Петька специально ботинками о землю шорхает, как отец учил». А потом сквозь занавески стало видно и самого Петьку с тихо семенящим чуть позади него Васькой. Васька почти не топал. «Батя! Батя!» — с порога забасил уже поломавшимся, не мальчишеским голосом коренастый в отца Петька. Он был явно возбужден и от этого постоянно чесался. «Мы следы нашли! На велосипедах недавно кто-то несколько раз туда-сюда ездил!» Выглядывавший из-за не по возрасту широкой спины Петьки Васька в подтверждении Петькиных слов часто закивал. Микола на миг перевел тяжелый взгляд на Ваську. Одет тот был в бабье платье до колен, глаза и брови подкрашены то ли сажей, то ли еще чем-то черным, длинные русые волосы по девчачьи заплетены в тугие косы. Микола подумал, что неплохо было бы еще разок сводить Ваську в сарай. «Стопэ!» — поднял ладонь Микола, возвращая внимание к сыну. «Давай по делу. Где следы? Сколько? Как давно ездили?» «На дороге с Исаевского мы с Васей в одном месте следы заметили», — начал объяснять Петька. «С дороги на Тауруп выворачивают на Красную Поляну, потом снова сворачивают, через Чубурку на Приозерную. По Приозерной до Таврической и оттуда на Заводскую уходят». Петька потеребил пальцами ремень ружья, ствол которого выглядывал у него из-за плеча, и почесал затылок. «Следов много. 2 или 3 велосипеда ездят каждый день в одну сторону. Или каждые 2 или 3 дня. Трава поднимается, а на земле следы есть. Последний раз вчера, кажись, ездили». «Значит, на велосипедах, говоришь?» Микола запустил толстые короткие пальцы с обломанными ногтями в окладистую лопатообразную бороду и поскреб подбородок. Ростовские лысачи в этих местах раньше не появлялись. Их интересуют большие поселки и станицы, где есть чем поживиться, и можно наловить кабанчиков, которых, по слухам, лысачи делают рабами. Хутора вроде Новостепнянского да Исаевского им без надобности. Лысачи — лошадники, на велосипедах они не ездят. А вот на юге, под Екатеринодаром, есть несколько людных хуторов с лихими людьми, которые, таких как он, Микола, в расход пускают без разговоров. Только прознают про то, что кабанчиков держишь или что дочку за жену имеешь, и все, всех изведут. И тебя, и твоих баб с детьми. На велосипедах это только они могут быть. «А чего они на Ростов ездят?» — задал себе вопрос Микола. «И туда, и обратно. И дорогой на какой лысачей не встретишь?» «Это рыскатели», — сказал Микола, обращаясь к сыну. О важных делах он с бабами не разговаривал, и с Васькой, коего считал за бабу, тоже. «Ихние кодлы дальше к Екатеринодару живут». А рыскатели эти рыщут по пустырям да по городам, где кабанчики совсем отбитые. Сталкера, ёптыки, понял? — Ага, — кивнул дебильной мордой Петька. — Понял. Я про сталкеров книжку даже читал. «Бешеный в Припяти» называется. Лукьян Дивнов написал. Или Дивнов. — Вот, — назидательно поднял палец вверх Микола. — Про хабар в книжке было? — Ага, — снова кивнул Петька. — Вот и смотри. Если рыскатели этих хлопнуть, мы с них и добра всякого возьмем. Ну, как хабар. Понял? Петька продолжал усердно кивать, важно и деловито. И мясо в ледник затарим. Петюнь, Васюша, — вмешалась в разговор мать, — давайте за стол садитесь, борща поешьте. А голодали, небось, голубки, по лесам да пустырям шастать? Нечего в дверях стоять. За стол. Микола строго покосился на жену, но осаживать ее не стал. Только кивнул сыну на стол, мол, садись, и девку свою тоже посади. Два раза приглашать к столу Петьку не потребовалось. От безуспешных скитаний и частых любовных упражнений с дружком оголодал он действительно зверски. «Бать, а если мы сталкеров грохнем, а ихние хуторские потом к нам припрутся?» — опасливо спросил отца Петька, после того, как навернул тарелку густого борща с большим куском мяса. «Приедут на своих великах толпой и предъявят за беспредел». Микола, пока сын с Васькой обедали, снял с крепежа на стене предмет своей гордости — снайперскую винтовку Драгунова, добытую под Ростовом с убитого им Миколы Лысача, и, усевшись в стоявшее у окна довоенное кожаное кресло, проверял исправность оружия. За винтовкой Микола следил тщательно и с любовью. Никто в семье не касался ее даже пальцем, даже чтобы протереть пыль. Да и пыли на ней никогда не бывало. Винтовка всегда была смазана, начищена, безупречна. «Башка у тебя кумекает в правильную сторону, сын!» Микола бережно поставил СВД к подоконнику стволом вверх и принялся снаряжать магазин, который держал всегда разряженным, чтобы не просела подающая пружина. «Если бы мы с рыскателями этими жили по соседству, оно бы так и было. Но живут они от нас километров за 150, если по прямой. А по прямой нынче никто не ходит, сын». Микола защелкнул в магазин последний патрон, отложил его в сторону и принялся снаряжать второй. «Ездят они, судя по твоим словам, к Ростову или в область. Ездят скрытно, не по большим дорогам, не через Кущевку или Староминскую, а через наши ебеня. Километров по 200 в одну сторону накручивают. Видать, не хотят с ростовскими лосачами встречаться». «Почему?» Микола приподнял вопросительно густую рыжую бровь. «Таскают чего?» — предположил Петька. Пока отец рассуждал вслух, он разлил по кружкам чай себе и Ваське и теперь громко хлебал, показывая домашним, что он второй мужик в доме. «Именно!» — подтвердил Микола. «Умный парень у нас растет, мать!» — громко объявил он так, чтобы гремевшая посуда за грубой жена услышала, и глянул с прищуром на сына. Тот явно гордился похвалой отца. «Ездят, значит, рыскатели эти всякими ебенями», — продолжил Микола о деле. «Ездят. И тут хуяк потерялись. И откуда их ним знать, где они на этих 200 километрах потерялись?» Петька с тупым видом почесал в загривке. «Нет, все-таки долбоебом растет пацан», — подумал про себя Микола, вставая с кресла. «Собирайтесь. Идем в засаду садиться. Только это... Васька, давай оденься, как подобает». Васька глянул на главу семейства испуганно и часто закивал. «Петька, отдай ему свое ружье, а сам бери мою сайгу. Все, 5 секунд на сборы». Через час Микола с сыном Петькой и его дружком Васькой, кем Васька приходился ему, Миколе, невесткой, невестом, снохой или снохом, Микола затруднялся определить. Сидели в чащобе, глядя прямо на дорогу на Тауруб, с которой выворачивали следы нескольких пар колес. Дорога просматривалась примерно на полкилометра и дальше опускалась за пологий бугор и терялась из вида. До Таурупа отсюда было километра 4. Поперек, прямо перед засадой, лежала другая дорога, вправо по которой через 2 километра был хутор Исаевский. Там дорога становилась улицей Юбилейной. А влево, через 4 километра, поселок Благополучнинский. Там дорога превращалась в улицу Степную. Если двигаться по дороге дальше, за Благополучнинский, еще 3 километра, там будет хутор Красная Поляна, и дорога там станет улицей Дружбы. Оба некогда населенных пункта, и Исаевский, и Благополучнинский, и стоявшие чуть раньше и левее последнего село Таврическое, мимо которого гости из-под Екатеринодара тоже проезжали, были необитаемы. Кабанчики там не селились, боясь крепкого семенина и хозяина Миколу. Отловить кого-то можно было только в Красной Поляне, или в Красном, или в Шкуринской. Но там везде поблизости другие такие хозяева живут, которые кабанчиков ловят, с которыми Микола старался поддерживать добрососедские отношения. Микола, конечно, туда захаживал, но сильно не наглел. В Кущевке там воронка и одни развалины. Есть несколько домов вдоль бывшей федералки, но кабанчики там не живут, огороды не родят, да и по дороге, случается, ходят всякие лихие люди. Тот же Микола и ходит. Иной раз случается Миколе изловить кабанчика дикого, отбитого на всю голову. Но с такими всегда бывают трудности. Отбитого не зашугаешь, только вязать и палкой гнать до самого сарая. Да и больные они обычно все, и не только на голову. Изрыскатели кабанчики плохие. Такого даже если под замок посадишь, он возьмет да убежит и беды наделает. Нет, этих только на солонину, да в ледник. А вот добра с них Микола точно возьмет и устроит всей семье праздник. Микола решил выбрать именно это место из расчета на то, что в каком бы направлении ни двигались рыскатели, на идеально ровной и прямой дороге, на расстоянии до 300 метров, профессиональным снайпером Микола не был и трезво оценивал свои возможности, они будут как мишени в тире. В тирах Микола, конечно же, не бывал, но и совсем уж неучим не был. С малых лет, а было ему полных 33, Микола собирал оружейные журналы и знал, что такое тир. Несмотря на острый дефицит патронов, Микола регулярно устраивал с сыном импровизированные стрельбища на таких вот дорогах, где стрелял по самодельным мишеням. Он залег в глубине чащобы за поваленным ураганом деревом, устроив удобную подстилку из принесенного с собой каучукового коврика, предварительно расчистив обзор от мешавших веток. Петьку и Ваську, переодевшегося в нормальную мужскую одежду, Микола усадил впереди и правее, так, чтобы по его команде они могли незаметно для назначенных подвижными мишенями в тире рыскателей перебежать через дорогу в молодой лес, что вырос на поле уже после войны, и, сделав по лесу крюк, зайти рыскателям во фланг. Велосипедисты показались минут через 20. 2. Ехали со стороны Таурупа. Микола посмотрел на них через оптику. Оба в староармейском камуфляже. Один — светловолосый, со светло-русой бородкой, выгоревший на солнце и застиранной березке. Другой — чернявый, без бороды, в зелено-коричневом дубке. Ехали рядом и о чем-то говорили. «Батя!» — начал было Петька, но Микола, не шевелясь, сквозь зубы процедил. «Вижу! Тихо!» Петька замолчал и замер. Васька же при Миколе всегда был тише воды. Скорость у велосипедистов была небольшая, но сразу не остановятся, да и руки заняты. А Микола, вот он, сидит за деревом, смотрит на них в прицел СВД. «Грохну обоих. Как узнаю, чего они по ебеням круги нарезали?» — размышлял Микола. «Другие-то могут и не приехать. Или приедут толпою, и я тогда не при делах». Велосипедисты приближались. Вот до них уже 250 метров. Вот 200. Вот 150. Нет, одного надо подранить и допросить. Решил про себя Микола, навел прицел на чернявого и выстрелил. 3 минутами позже, недалеко от хутора Тауруп II, в 1 километре к западу от хутора Исаевский. Шава умирал. У него не было надежды на чудо. В чудеса Шава не верил. Он слишком хорошо знал смерть, чтобы на что-то надеяться. Он часто ее видел, встречался с ней, узнавал ее. Смерть иногда одаривала Шаву своей жуткой бледной улыбкой, подмигивала, флиртовала с ним, но лишнего до времени себе не позволяла. И вот время пришло. Костлявая легла рядом с Шавой на обильно политую его кровью мягкую парную землю, крепко обняла, прижалась холодным костлявым телом, принялась шептать что-то на ухо. Шава не разбирала ее слов. «Подожди!» — мысленно просил он смерть. «Подожди! Я уже твой! Я никуда не сбегу! Дай только минутку! Только минутку!» Рука немеет. Пальцы. «Подожди!» У него не было сил подумать о жене и двоих сыновьях, что останутся без него. Он знал, что они не пропадут, община их не оставит. Марине только 29, она найдет себе другого мужа. Ливону и Артуру нужен пример для подражания. В семье должен быть мужчина. Марина выберет достойного. Шава не сомневался, поэтому он не думал о них. Он думал о гранате, которую продолжал сжимать в холодеющей руке. Он даже о смерти не думал. О ней он тоже просто знал. «Подожди», — повторял он. «Подожди. Еще минуту». Искатель лежал на спине, вперев затуманенный взор вверх, в небо, сквозь кроны полувековых дубов. Его окружала тишина. Стрекот кузнечиков и жужжание насекомых — все стихло. И вдруг он услышал звук, каких прежде никогда не слышал. Сквозь пелену в глазах Шава заметил движение. Усилием воли он сфокусировал взгляд и увидел, что прямо над ним, на ветке дуба, сидела птица. Настоящая птица. И она пела. Шава родился в 2040-м. Он никогда не видел птиц. Все они замерзли зимой, которая последовала за войной 19-го. После войны умные люди сохранили некоторые виды домашних животных, включая птиц — кур, гусей, индюков. Но дикие птицы все вымерли. В постъядерном мире, в котором жил Шава, птиц не было. И вот сейчас, умирая, Шава увидел ее, настоящую птицу. Шава не знал, что это была за птица — синица или воробей, или, быть может, соловей — но ее пение было прекрасным. Никогда он не слышал звука столь простого и красивого. Птица на миг замолчала и склонила головку, всмотревшись в Шаву черным глазом-бусинкой, а потом залилась трелью. Глаза искателя наполнились слезами. Птица пела, может, минуту, а может, целую вечность, и Шава слушал. А потом птица внезапно замолкла, и в этот момент он услышал со стороны дороги шаги. Осторожные, но недостаточно. Обострившимся, жаждавшим птичьего пения слухом, искатель легко услышал эти шаги. А потом, метрах в четырех, появился и сам шагавший. Здоровый, как медведь, с крупным, обросшим лопатообразной рыжей бородой лицом, в заношенном камуфляже и с СВД в громадных шестипалых ручищах. Мутант. Выродок. Поймав взгляд умирающего искателя, выродок, похоже, решил, что его можно не опасаться, и опустил ствол. Окинув быстрым взглядом место, где лежал Шава, он не обратил внимания на то, что правая рука раненого была прижата к телу сбоку. Шава лежал ногами к дороге, а выродок с СВД подошел к нему немного слева. Впрочем, подходи выродок хоть справа, он бы вряд ли заметил гранату. Место было тенистым и заросло подлеском. Птица снова запела, и выродок на мгновение уставился на нее, потом снова посмотрел на Шаву и сказал куда-то в сторону: «Васька, а ну, поди, осмотри кабанчика!» К выродку быстро подбежал тощий, смазливый пацан-подросток с косами, как у девки. «Сейчас, дядь Микола!» — пролепетал шкет и быстро подскочил к Шаве. Птица замолчала, принявшись внимательно изучать происходившее внизу. «Улетай!» — омертвелыми губами прошептал Шава. «Скорее!» Птица не улетала. «Что он там говорит?» — спросил выродок Шкета. В этот момент сзади к выродку подошел еще один, похожий на него, только моложе. В руках он держал сайгу. Но Шава не видел выродка. Он смотрел вверх, на птицу. «Лети», — повторял он. Шкет с косами наклонился к раненому, всматриваясь в бледное лицо и посиневшие губы, продолжавшие что-то еле слышно бормотать. Шава не обратил на Шкета внимания. «Лети, милая», — собравшись силами, отчетливо, хоть и тихо, произнес он. И птица, словно вняв просьбе человека, коротко прощебетала и вспорхнула с ветки. Шава улыбнулся, глядя ей вслед. Из последних сил он приподнял над собой руку с гранатой и разжал пальцы. Железный не пошел вглубь леса, а взял направление на запад и метров через 400 вышел к дороге, что вела к Исаевскому хутору. Он не собирался бежать, но тот, кто стрелял в его товарища, должен думать именно так. Ведь он в меньшинстве, он должен бежать. «Пусть думают», — твердо сказал себе Железный, раскладывая свой АКС и снимая с предохранителя. «Посмотрим, кто кого». Достав нож, он взрезал у дороги кусок дерна с трех сторон, аккуратно приподнял и засунул под него завернутую в полиэтилен тетрадь. Потом приладил дерн на место и, стараясь не следить, обошел тайник, выйдя на дорогу чуть ближе к Т-образному перекрестку, откуда стреляли. Вряд ли стрелок сейчас там. В этот момент взорвалась граната, и послышались крики и вопли. Орали по меньшей мере двое. «Ну вот и все, Шава», — тихо произнес Железный. «Вот и все». И сквозь зубы добавил. «Держитесь, падлы!» Винтовку друга Железный закинул за спину, а подсумок с патронами к ней, калибра 7,62, приторочил слева к портупее. Трехлинейка Мосина, бьющая семерками, — хорошее и точное оружие снайпера. Но Железный не собирался снайперствовать. Его АКС, доставшийся ему от отца, был сейчас куда сподручнее и более подходил для задуманного. Имеющегося боекомплекта 8 полных магазинов новеньких 5,45, свежих, 12 дней как из цинка, более чем достаточно. Поправив разгрузку и подтянув на груди ремень Мосинки, чтобы не болталось, Железный зашагал к перекрестку, быстро перейдя на легкий бег. Большая часть осколков досталась Ваське. Малолетнего педераста буквально нашпиговало железом. Некоторое количество крупных осколков засели в ногах, паху и животе Миколы, и теперь любвеобильный семьянин и крепкий хозяин корчился в 5 метрах от обезображенного взрывом тела Шавы. Петька, оказавшийся в момент взрыва за спиной родителя, пострадал не сколько физически, сколько душевно. Вид искореженного, изломанного, изорванного, уже мертвого полюбовника, которого еще каких-то пару часов назад Петька вовсю драл на солнечной поляне, сильно травмировал Петьку. Петька упал на колени перед кучкой окровавленного мяса и завыл по собачьи. «Эй, Петька!» — превозмогая боль, прорычал Микола. «А ну, хватит выть, сучонок! Давай мне помоги! Хера развылся! Найдем тебе нового друга! Вот только мне сначала отлежаться чутка придется!» Петька не реагировал, продолжая выть над убиенным педерастом. «Эй, бля, я с кем разговариваю?» Микола загреб пальцами жменю земли с мелкой травой и корешками и швырнул в сына. Тогда Петька резко обернулся, вскочил на ноги и навел на отца ствол сайги. «Это ты его к сталкеру этому послал?» «Давай, петуха!» — зло выкрикнул он. «Ты!» «Ах ты, сучонок!» — взревел Микола и зашарил рукой рядом. СВД лежало в метре от места, где в раскорячку полулежал, полусидел Микола. «Граблик стволу не тяни, бать!» — угрожающим тоном сказал Петька. «Да ты совсем охуел, сынок!» — рявкнул Микола, но к СВД тянуться перестал. «Ты чего творишь? Ты что, за пидорка своего отца родного пристрелишь? А как вы с матерью и сестрами без меня жить будете?» «Нормально жить будем», — ответил осмелевший пацан. На жирном безбородом лице его заиграла улыбка, злая и дебильная. «Я твое место займу, и все у нас будет заебись. Буду ебать Машку с Танькой, а мамка будет нам борщи варить. А ты, батя, пошел ты нахуй!» Петька быстро прицелился в лицо отца и выстрелил. Заряд дроби снес Миколе верхушку черепа, и тот упал навзничь, вывалив часть мозгов на землю у самых корней молодого ореха. «Вот так! Теперь я главный!» — выкрикнул мертвому Миколе Петька, сорвавшись на слове «я» на фальцет. «Я главный!» — повторил он еще раз твердо и, опустив ствол, отвернулся к телу Васьки. И это он сделал зря. «Да, ты настоящий выродок, пацан!» — произнес за Петькиной спиной незнакомый басовитый голос. Петька вздрогнул, ощутив слабость в коленях. «Оружие бросил! Живо!» — рыкнул выродку Железный. Петька подчинился и отбросил сайгу в сторону, где лежало тело самоподорвавшегося чужака — «Рыскателя», как говорил теперь мертвый отец. В том, что второй сбежавший рыскатель сейчас стоит сзади, Петька нисколько не сомневался. «Повернись, уебок», — приказал Железный. «Живо!» При слове «живо» Петька немного намочил штаны и быстро повернулся. «Лапы подними!» Петька поднял. «Точно, выродок», — констатировал Железный, отметив, что на правой руке Петьки, рядом с мизинцем, торчал лишний палец, кривой и короткий. Быстро глянув на труп Миколы, Железный увидел, что у трупа на обеих руках было по 6 пальцев, причем, похоже, все были функциональными. Внешнее сходство между Миколой и Петькой, несмотря на отсутствие верхней части головы у первого и бороды у второго, было очевидным. Да и конец разговора, когда Микола называл Петьку сыном, а Петька — Миколу батей, Железный слышал. «Сейчас, выродок, я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь мне на них честно отвечать. Ферштейн!» «Что?» — тупо посмотрел на Железного выродок Петька, не поняв последнего слова, но готовый исполнить все, что скажет этот высокий и крепкий мужик с автоматом. «Понял, говорю!» «Ого!» — кивнул мордой выродок. Допрос выродка занял примерно 15 минут, в ходе которых Железный узнал все, что требовалось знать относительно этих мест и напавшего на него с товарищем семейства каннибалов, в лице отца семейства, кровосмесителя и активного педераста, его умственно отсталого сынка, тоже активного педераста и потенциального кровосмесителя, и приемыша, педераста пассивного, труп которого Железный поначалу принял за труп девки. Закончив с допросом, Железный пристрелил допрашиваемого без капли сожаления, быстро и гуманно. Много по земле ходит всякой мрази, так пусть будет хотя бы одной мразью меньше. Шаву Железный похоронил там же, на месте, выкопав могилу, имевшейся на велосипеде короткой саперной лопатой. Тела троих выродков просто оттащил в сторону от могилы товарища 20 метров и бросил зверям на прокорм. Из вещей выродков Железный забрал только оружие, на удивление ухоженную СВД, похожую на калаш потертую сайгу и видавшую виды вертикалку ТОС-34, годную разве что на обрез, а также патроны к ним. Соорудив напоследок с помощью топорика и ножа простой деревянный крест, Железный воткнул крест в изголовье могилы, постоял минуту, неумело перекрестился и пошел к велосипедам. Закрепив поперек багажника велосипед Шавы и трофейное оружие, Железный не спеша покатил к перекрестку, где свернул сначала налево, к тайнику, забрал тетрадь, развернулся и поехал по знакомому маршруту. В Новостепнянске Железный заезжать не стал. Хотя, если по-хорошему, надо было бы пристрелить оставшихся там бабу и двух растленных папашей девок. Не потому, что растленных, конечно. Тут девочек только пожалеть можно. Вот только девочки эти, как и их мать, были людоедами. А насчет людоедов у искателей закон простой. Людоеда убей. Но истреблять людоедских баб и детей Железному еще не приходилось. И он не хотел начинать. Да, людоеды, да, мерзость, но без мужиков они и так долго не протянут, сами помрут. А если и выживут, прямая дорожка им в упыри, пускай сами ищут свою смерть. Главное, что снайпера того, Миколу, Шава гранаты все же достал. Не грохни его родной сынок, сам бы от ран сдох. Хотя сам бы вряд ли. Не сынок дебил, так Железный бы его все равно успокоил. Вечер того же дня 11 километрами юго-западнее хутора Новостепнянского, хутор Нардегин. О том, чтобы взять что-либо из трофеев себе, Железный и не помышлял. Это именно Шава, умирая, выписал выродку Миколе путевку на тот свет. То, что сынка его шлепнул Железный, так с ним Железный не воевал, много чести. А поскольку тот малолетка, то и бывшее при нем имущество следовало считать за имущество его отца. Устроить схрон Железный решил в Нардегине. Учитывая назревавшие политические события, а именно грядущую со дня на день войну между Содружеством и Рейхом, вряд ли кто-то скоро отправится в эти края, чтобы забрать все это имущество и передать семье Шавы. Но вещи эти, и велосипед, и оружие, представляли по нынешним временам большую ценность. Сыновьям Шавы они еще пригодятся. Хутор, как и абсолютное большинство хуторов, деревень, поселков, станиц и городов, был заброшен. Людей, хороших, порядочных людей, помнящих о том, что они люди, а не выродков вроде Миколы, на земле теперь мало, слишком мало. Люди живут обособленно, закрыто, берегут те слабенькие огоньки человеческого, что сумели сохранить их родители, пережившие войну и последовавшую за ней ядерную зиму, а то, что вне, зовут пустошью, потому что мир без человека пуст. Это уже не человеческий мир, или пока не человеческий. В нем обитают редкие звери, четырехлапые и двуногие, и стоят мертвые города и поселки, большие и малые кладбища архитектуры, технологий, средств производства, памятников культуры, предметов искусства и бездарного кича, самих людей, их создавших, их былого величия и низости, их надежд. Пустошь — малоприятное и опасное место. Простому человеку, труженику, женщине, нежной девушке, да и задиристому юнцу здесь делать нечего. Им лучше быть с людьми, среди людей. Не нужно им бродить среди могил и склепов, коими полвека назад стали города и веси страны, которая называлась Россией, да и других стран тоже. Нет больше стран. Есть только маленькие оазисы, вроде Свободного, Красного, Вольного, Махновки или Варениковки, которую не стоит путать с той мертвой станицей Варениковской на левом берегу Кубани, куда уже давно не заходят искатели, потому что искать там нечего. Мало интересного и много опасного в мире кладбища, зарастающем лесами, где в ветвях деревьев не поют птицы. Потому и называют искатели свои походы в этот мертвый мир, будь то короткая вылазка в близлежащий город или многодневная экспедиция за сотню километров от дома, выходами. Мир за границами обитаемых оазисов Содружества — это вне, снаружи. Это такое место, о котором в средние века бы сказали «здесь обитают львы» или «здесь живут люди с пёсьими головами». А сегодня, причем абсолютно обоснованно, можно говорить «здесь живут упыри и выродки». Хутор Нардегин был мертв и пуст. Его не бомбили, но волна от взрыва на Кущевской авиабазе, до которой от Нардегина по прямой всего 8 километров, до него добралась, хотя и растеряла часть своей ударной силы в лесополосах, разделявших лежавшие между аэродромом и хутором поля. Большинство домов хутора лишились стекол, а часть — и крыш, но стены устояли. Сейчас поля заросли лесом, а ближе к воронке — кустарником. Нардегин же превратился в сплошные джунгли с шестью, три вдоль и три поперек лесными дорогами, вдоль которых то справа, то слева стояли одно- и двухэтажные дома. Для схрона, а заодно и для ночлега, солнце уже стремительно клонилось к горизонту, Железный выбрал один из домов на улице Пионерской. «Надо же», — подумал он, заметив на заборе уцелевшую табличку с названием улицы, «не успели, небось, переименовать в какую-нибудь Белогвардейскую». Отец рассказывал Александру о том, как в последние десятилетия перед войной власти страны, называвшейся Россией, взялись яростно переименовывать города, улицы, станции метро, где таково имелось, реставрировать советские памятники с помощью отбойных молотков и экскаваторов, а потом на их место ставить другие с двухголовыми орлами, белоказаками, пособниками фашистских оккупантов и, конечно же, царями. Причем самым почетным царем у российской власти был не какой-нибудь Иван Грозный, создатель государства российского, или прорубатель евроокон Петр Великий, он же Первый, или Николай Первый, Брежнев XIX века, при котором простому народу жилось получше, чем при его предшественниках, а палач, мракобес, подкаблучник и просиратель империи Николай II, в честь которого называли новые улицы и переименовывали старые, с Николаем, известным также как Кровавый, Тряпка и Мученик, по популярности у довоенных чиновников мог потягаться разве что первый российский президент Борис по фамилии Ельцин, которого отец Железного, родившийся в 2000-м и правление Ельцина не заставший, но знавший со слов своего отца, называл не иначе, как Борькой-алкашом. Улиц с названиями Ленина, Октябрьская, Карла Маркса или в честь советских государственных деятелей в России перед Большим Песцом не оставалось. А тут Пионерская. Дом был одноэтажный, зато с крышей. Двухэтажных коттеджей с целыми крышами железный в хуторе не заметил. Окна, конечно же, как и во всех домах, в Нордеге не отсутствовали, зато внутри было сухо и не воняло старьем, как в некоторых квартирах в городах, где уцелели окна и была заперта дверь. Иногда в таких квартирах искателям попадались мумии самоубийц или умерших от болезни людей. Здесь мумий не было и даже костей. Велосипед Шавы Железный спрятал в гараже рядом с домом, в котором обнаружил нетронутый временем легковой автомобиль, убитый электромагнитным импульсом и так и простоявший здесь 58 лет. Просто положил в багажник, частично разобрав и закидав найденными в гараже тряпками и всяким хламом. Мосинку Шавы и трофейную СВД, предварительно на скорую руку почистив и завернув в промасленные тряпки, положил на доски, перекинутые с балки на балку под крышей гаража, а Сайгу и ТОЗ, тоже кое-как почистив, засунул под заднее сиденье машины. Когда он заканчивал со схроном, уже стемнело, и пришлось включить светодиод, так как в гараже и при свете дня было не особо светло. Открытая дверь да пару узких окошек давали мало света, а ворота Железный открывать не стал, чтобы не оставлять лишних следов. В доме Железный нашел кастрюлю и стеклянный графин, а за домом, в одичалом саду, добротный каменный мангал. Разведя в мангале огонь, сначала заварил в кастрюле узвар из имевшихся у него в выходном мешке сушеных яблок, перелил в графин, а потом сварил пшенную кашу. Вместе с сухой лепешкой, куском сала и головкой чеснока вышел сытный ужин. Поел Железный там же, в саду, тщательно пережевывая пищу, с горечью вспоминая события прошедшего дня. Не напарись они с Шавой на тех выродков, сейчас бы вместе сидели на базе в Кущевке, жевали пшенку с салом, потом выкурили бы по трубке крепкого самосада, потравили анекдоты и байки. А теперь... Эх, Шава, Шава, хороший ты был мужик. Не захрен собачий сгинул из-за поганого выродка. В мыслях обращался к погибшему товарищу Железный. Нелюбитель спиртного Железный помянул Шаву кружкой узвара и трубкой табака, собрал остатки снеди в выходной мешок и приторочил его к коню педальному, которого загнал в дом, и там же раскатал спальник. Шаву он обязательно помянет и чаркой, когда вернется в свободные и передаст в комитет доклад Молотова. Железный всем расскажет о том, как Шава ушел, забрав с собой троих выродков. Сыновья будут гордиться отцом. Тремя часами ранее, в километре к западу от хутора Исаевский. «Шаварш? Что это еще за имя такое неславянское?» — спросил, ни к кому не обращаясь, командир разъезда сержант Радослав, глядя на крест с грубо вырезанным именем на свежей могиле. «Это армянское, кажется», — сказал капрал Доброгнев, второй чин в разъезде. «Кровище много», — отметил сержант, повернувшись к капралу. Тут не один этот чурка лег. Осмотрите лес. Доброгнев сделал знак рукой, стоявшим чуть в стороне огневеду и благояру, и те разошлись осматривать местность. «Сержант, здесь следы!» — через минуту сообщил благояр. «Туда кого-то тащили!» — рядовой указал рукой направление. «Пойдем посмотрим», — сказал Радослав Доброгневу. «Огневед!» — окрикнул он отошедшего метров на 15 в другую сторону рядового. «Что там у тебя?» «Пока ничего, сержант», — отозвался рядовой. «Давай сюда! Есть!» Тела троих выродков нашли быстро, по следам крови. Волоча их, Железный не пытался скрыть следы и тела не прятал. Оттащил и бросил, без всякой эстетики, как попало. «Пацану с косами больше всех досталось», — отметил Доброгнев, перевернув иссеченные осколками тело Васьки. «У этого осколочных нет», — сообщил Благояр, перевернув труп Петьки на спину и раскинув руки и ноги в стороны. «Одиночным в грудь, на вылет, точно в сердце». «А эти двое — мутанты», — указал арбалетом на тела Миколы и Петьки Родослав. «И, похоже, родственники», — добавил Доброгнев, пошевелив носком ботинка сначала безмозглую голову Миколы, а потом Петькину, так, чтобы лица обоих, и отца, и сына, смотрели вверх. «Глянь, командир, какое сходство!» Взрыв гранаты разъезд сержанта Родослава услышал за 6 километров. Они были в хуторе Красном и собирались двигаться к Цукеровой балке и дальше вдоль трассы М4 к Ростову. Третий день их звено патрулировало Кущевский район. Пора было возвращаться в новый город, откуда утром им навстречу уже выехал сменный разъезд. Об этом им сообщили по рации. Они должны были встретить смену в Степнянском. Но грохнуло, и планы поменялись. Родослав доложил о взрыве в центр и получил приказ установить точное место взрыва и выяснить обстоятельства. Прошло 2 недели, как перестали поступать доклады со Сварога, и командование рейха всерьез беспокоилось. Потому и усилили патрулирование на Екатеринодарском направлении, куда Сварог отправился для выполнения какого-то секретного задания, подробности которого никто в молнии толком не знал. 10 конных разъездов теперь постоянно находились в южном секторе Диких земель, осматривали заброшенные хутора и села, заодно отстреливая попадавшихся там дикарей. Дикарей сначала допрашивали касательно обстановки в районе, где те жили, а потом стреляли. Солдаты рейха уже 2 лет как перестали брать дикарей в плен и формировать из них партии для отправки в концентрационный трудовой лагерь, который теперь был под завязку заполнен всякими цыганами, таджиками и хачами. Дикарей просто истребляли, не давая им селиться близко к Ростову. Прежде ширина условной санитарной полосы не превышала 25-30 километров от окраин города-призрака. Дальше дикарей не трогали, а теперь вот взялись чистить и дальше. Причем именно в сторону Екатеринодара. На Донецком и Волгоградском направлениях число патрулей не увеличивали. Сюда они приехали через Исаевский. На Т-образной развилке обнаружили следы от велосипедов, тянувшиеся с примыкавшей дороги на Тауруб справа и через 100 метров на следующей Т-образной развилке, уводившей влево к Таврическому. Место, где сидел в засаде Микола, и стреляные гильзы нашли сразу. Направление стрельбы было очевидным. Оставалось только проехаться по дороге в сторону Таурупа и поискать следы крови, каковые быстро обнаружились. Там же, в 7 метрах от дороги, в лесу, под полувековым дубом, нашлась могила с крестом. Ствол дуба был заметно посечен осколками, а рядом с могилой виднелись обильные следы крови и кучка мозгов. «Да», — произнес Родослав, глядя на лица мертвецов, — «родственники. Нужно найти их семейное гнездышко и допросить оставшихся. Эти-то нам уже ничего не расскажут». Он развернулся и пошел к дороге. Кони на дороге тихо фыркали и перетаптывались, дожидаясь своих наездников. За конями присматривал ефрейтор Святояр, радист разъезда. «Что там, командир?» — спросил он Родослава, едва тот показался среди деревьев. «Нашли кого?» «Нашли», — ответил Родослав. «Троих, которые, хотя этого, — он кивнул в сторону могилы, — завалили. Разворачивай рацию». Передав командиру и подошедшим товарищам поводья, радист принялся доставать из переметных сумок провода, гарнитуру и 40-метровую лучевую антенну. Из центра приказали дождаться подкрепления в Таврическом, там же заночевать и с утра нагнать велосипедиста. В том, что это именно один велосипедист, у Родослава сомнений не было, следы это ясно подтверждали. Его, Родослава, разъезд должен был идти по следу, а второй, сержанта Велибора, двигаться параллельно и, по возможности, опередить чужака. Часом спустя разъезд, осмотрев заброшенное село Таврическое и проезжаясь по расположенному рядом Новостепнянскому хутору, обнаружил обжитой двор, где в доме прятались молодая баба и 2 девчонки. Причем одна из девчонок оказалась беременной. Осмотр двора и допрос бабы с детьми показал, что это были каннибалы, и что обнаруженные в лесу 3 выродков представляли мужскую половину этой самой семейки, что девчонку 13 лет обрюхатил ее родной отец, а его сынок был активным мужеложцем и использовал как девку порванного гранатой сопляка с косами, и что ушли они из дому на охоту, чтобы пополнить мясом загадочных велосипедистов семейные запасы и разжиться их имуществом. «А чем твой муж Микола вооружен?» — спросил тогда Радослав дикарку нарочито мягким тоном, от которого та подобралась, побледнела, видимо, сообразив, что лучше не врать этому плечистому, налысо обритому, с грозным знаком молнии на правом виске человеку в строгой серой одежде. Как он собрался убивать этих чужаков? — Так это... Винтовка у него есть, снайперская. — СВД называется, — отвечала напуганная баба. — Может, это борщика вам налить, ребятки дорогие? Ребятки дорогие никак не отреагировали на предложение. — А может, это... Она положила руки себе на ляжки и повела вверх, приподнимая и без того короткий халатик. «Нет», — отрезал Радослав. «Может, тогда девчата мои вас приласкают? Машка, подойди сюда». Машка подошла и принялась неумело строить бойцам глазки. Девчонка была в коротком мешковатом сарафане и босая. «Нет», — снова отрезал Радослав. «Чего же вы, ребятки, от нас хотите? Мы вам все честно рассказали. Мы люди простые». Глаза бабы стали наливаться слезами. Она уже поняла. Обычно бойцы молнии не чурались поиметь дикарских баб, коих за усердие даже отпускали на волю, а иногда и одаривали сухпайком в качестве благодарности за ласку. Но этих, после увиденного, Радослав с Доброгневом спускались в ледник и обнаружили там куски мяса, которые сразу определили как человечину, не захотел никто. О трупах в лесу дикаркам, конечно же, никто не рассказывал, поэтому эта блядская троица, наверняка знавшая о нравах солдат Рейха, слухи в диких землях распространяются на удивление быстро, похоже, и решила откупиться от них перед ком. Но не получилось. Всю троицу просто вывели во двор и расстреляли из арбалетов. Из дома каннибалов взяли только один обрез да десяток патронов к нему, который по жребию достался огневеду. Радослав от жребия отказался. Ему не хотелось владеть вещью, которая раньше принадлежала людоедам, да и был у него обрез, нарезной, из трех линейки Мосина. Через час, когда уже начинало темнеть, прискакал Велибор со своими бойцами, и оба разъезда, все 10 разведчиков, встали на постой в одном из более-менее сохранившихся домов в Таврическом.